Глава 34. Мокруха по бартеру. За этим вот рандеву последовали целых 5 дней ожесточенного безделья. Оказывается, мечты сбываются не только у газодобывающих компаний. Теперь я просыпался с утра пораньше, за час до полудня, завтракал и шел на пляж. Возвратившись оттуда, с аппетитом обедал и возвращался в номер, чтобы подремать, набраться сил. Вечера и ночи до утра проходили в ресторанах и барах. Вы не поверите, как это приятно. В гостиницу после всего этого я возвращался с рассветом, иногда даже не в одиночку. Сегодня с самого утра все пошло не так. Моя гостья, туристка из Швеции, вскочила как подорванная в 7:30 и принялась чирикать, что ей очень пора. Да, конечно, весь прошедший вечер она, помнится, твердила, что ровно в час ей нужно быть в аэропорту, встречать мужа. Семья – дело святое. Я встал, проводил дому в бар, напоил кофе и вызвал такси. Потом выпил кофе сам, как следует взбодрился, поднялся к себе, рухнул в постель и решил не просыпаться до обеда. По закону подлости телефон зазвонил именно в тот момент, когда я просматривал самый любимый сон. Вечер, Дальний Восток, тот самый, который нашинский. Мы со старинным другом Володей Ивановым вдвоем у костра на нашем острове Зее. Тянет дымком, я раскладываю по мискам гречневую кашу с тушенкой, он разливает по кружкам 40-градусный нектар. Я протянул руку, отыскал на прикроватной тумбочке телефон. Кстати, этот номер я никому и никогда не сообщал. «Спите?» Ехидно спросил Свен. «Уже нет», – честно ответил я, глянул на часы и убедился в том, что уже без четверти полдень. Блин. А то он сам не знает. С той самой минуты, как я покинул его гостеприимный дом с ласковым дворецким, меня пасут так же старательно, как Чабана Тару. Специально обученные люди шляются вслед за мной по улицам, сидят за соседним столиком в ресторане и даже плещутся на расстоянии протянутой руки в соленой водичке, как будто боятся, что я возьму и уплыву от них, как дельфин от русалок. В гостиничном холле круглые сутки торчат какие-то меломаны в наушниках и ритмично подергиваются в такт каким-то бодрым мелодиям. Только вот слушают они не музыку, а все то, что происходит у меня в номере. На второй день отдыха симпатичная мулатка набилась ко мне в гости и напихала клопов там, где можно и нельзя. «А у меня для вас новости!» Порадовал меня старый пройдоха. «Приятные?» «Интересные!» – деловито сообщил он. «Жду!» Свен прекратил разговор. «Обязательно!» Бодро сообщил я всем, кто меня слушал, встал и поплелся в душ. Вскоре я был на месте. Секретарь распахнул дверь, и я вошел. Встреча у нас, как и всегда, обошлась без рукопожатий. И это правильно. После того, как подашь ладонь Свену, можно не досчитаться пальцев. «Рад, что заглянули», – Свен сдвинул очки на лоб, посмотрел на меня с легким удивлением и осведомился. «Что с вами?» «Ничего особенного», – сквозь зубы прошипел я, рухнул в кресло и принялся массировать левую руку. «Этот ваш гоблин!» Крошка Билли при обязательном обыске как клещами сжал своими железными пальчиками мою руку и угодил, гад такой, прямо в биоточку. Мне стало так больно, что если бы в прихожей было окошко, то я наверняка выскочил бы в него. «Будьте к нему снисходительны», Старый садист улыбнулся. «Билли просто большой ребенок. Любит пугать людей. Ведь вы его уже боитесь?» «По правде говоря, да», — сознался я. «Вы меня только за этим пригласили?» «Да что вы!» Свен открыл крышку коробки из темного дерева. «У приличных людей вроде него это называется хьюмидор». «Сигару?» «Благодарю. Я угостился собственной сигареткой. Слушаю вас крайне внимательно». «Ваш заказ выполнен», — сказал Свен, пыхнул сигарой и одобрительно кивнул. То ли он восхитился собственной работой, то ли ему просто понравился купаж из табачных листьев. «Прекрасно. Я буквально расцвел. Никогда не сомневался в ваших талантах. Какова цена вопроса?» «А?» Свен слишком увлекся процессом раскуривания сигары. «Что вы сказали?» «Спросил, сколько шкур вы собираетесь с меня содрать?» «Постараюсь вас не разорить». Он назвал сумму. «Однако...» От такой наглости мои глаза вылезли сперва на лоб, а потом и на затылок. «Вы часом не спутали меня с другим Билли по фамилии Гейтс?» «Такова цена», – твердо заявил он, негромко помолчал и буркнул. «Но...» «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее», – живо отозвался я, – «в цветах и красках». «Если вы, в свою очередь, кое-что сделаете для меня...» Вкрадчиво начал он. «Надо что-то украсть?» «Нет», – Свен покачал головой. «Совсем другое». «А поконкретней?» Мой собеседник выпустил изо рта струю дыма, немного помолчал. «Видите ли, мне сильно мешает один человек. Я должен убедительно попросить его оставить вас в покое». «Просить никого и ни о чем не надо», – сказал Свен и наконец-то отложил сигару в сторону. «От вас потребуется решить проблему раз и навсегда». «Я вас правильно понял?» «Абсолютно». «Послушайте, дружище, это несколько не мой профиль. Я, как вы знаете, вор, а не убийца», – обескураженно проговорил я. Свен очаровательно улыбнулся, опять схватился за свою сигару и заявил: «Я подозреваю, что воровство отнюдь не единственный ваш талант». «Если бы», – грустно проговорил я. «Вам ведь нужен рассказ бывшего резидента?» «Да». «Значит, вы платите столько, сколько я сказал. Это окончательная сумма. Либо исполняйте мою просьбу, и тогда...» «Тогда что?» «Тогда уже не вы мне, а я вам кое-что заплачу». Свен тут же пояснил, чтобы лишить меня иллюзий, в разумных, конечно же, пределах. «И каковы же пределы вашего разума в этом вопросе?» $50 000, сказал он, как размазал, «плюс очень интересный рассказ о событиях недавнего прошлого. Что скажете?» «А что тут говорить?» Я вздохнул. «Излагайте детали». Свен сделал это достаточно быстро, разогнал ладонью дым и осведомился. «Ну и как вам мое предложение?» Он отыскал на столе чашку, сделал глоток и тут же опять присосался к сигаре. «Трудно», – честно ответил я. «Суетливо, муторно, можно сказать, опасно. Но можно попробовать. Людей в помощь выделить, сами понимаете, не могу, но готов предоставить технику, оборудование и оружие на ваш выбор. Почти даром. Не утруждайтесь, постараюсь справиться сам. А вы не опасаетесь?» «Чего?» «Того, что после ликвидации этого типа подозрения падут на вас». «Ни капельки», – заявил Свен. «Это почему?» «Да потому, друг мой, что ни он, ни его люди пока не знают о том, как же сильно они мешают мне жить и работать». доверительно как своему, сообщил он. «Вам понятно?» «Теперь понятно, даже более чем». «Вот и отлично!» Свен сложил руки на груди и полюбопытствовал. «Что от меня требуется?» «Стандартная и полная информация», – угрюмо ответил я. «Все, что я должен знать о клиенте». «Сегодня же перешлю». Он сделал вид, что потянулся за авторучкой. «Продиктуйте адрес электронной почты». «Лучше перекиньте все на флешку». «Уже». Свен достал из ящика стола пластиковую коробочку и бросил мне. «Замечательно», – сказал я, опустил ее в нагрудный карман рубашки и встал. «Созвонимся». «Это все?» «Не совсем». Я забросил на плечо ремешок сумки. «Отзовите ваших людей. Они мне уже изрядно надоели». «Моих? Разве за вами следят?» «Хорошо», – я вздохнул. «Пусть они не ваши, но все равно отзовите их». Я вышел из ворот и побрел по улице. Опять не один, но на сей раз меня ввели намного аккуратнее. На Свена, как мне было известно, работают только хорошие и очень хорошие специалисты. Я вошел в ресторан и занял столик в углу, ставший привычным за последнее время. Я сделал заказ, закурил, выпил воды, поймал ленивый взгляд темноволосого парня, сидящего через три столика справа, достал платок и вытер лоб. Потом я, не торопясь, употребил все блюда, принесенные мне, посидел, подумал, заказал десерт и рюмку коньяку. Встал и чинно направился в сторону туалета. Зашел за колонну и вдруг резко сменил направление. Повернул направо, открыл дверь, ведущую на кухню, и быстренько юркнул в нее, проскочил в узкий проход между плитами и едва не снес поваренка с ведром. Я оказался на заднем дворе, пересек его, шагнул через низкий заборчик и резво понесся к машине, стоявшей неподалеку. Это был серенький Форд не первой молодости с затемненными стеклами. Я распахнул заднюю дверцу и прилег на сиденье. «Трогай!» – скомандовал я и глянул на часы. Очень скоро моим друзьям надоест любоваться пустым столиком и сумкой, висящей на спинке стула. Они начнут суетиться. «Есть, сэр!» – пролаял в ответ водитель, тот самый брюнет, сидевший через три столика, и придавил педаль газа.